Глава 11. Закрытая территория зоны Мидгард. Контролер-привратник, маленький тролль Хенрик. С утра Санек сбегал в учебку и узнал, что мастер, с которым он разговаривал вчера, будет часа через 3. Так что хватит времени позавтракать и проводить Федоровича в игровую зону. Гучко Саньку не попадался со вчерашнего вечера. Нельзя сказать, что его это огорчало. Из гостиницы Федорович и Санек вышли вдвоем. «Я вас провожу, Никит, можно?» — предложил Санек. «Не вопрос», — отозвался майор. «Осталось выяснить, куда идти». «Туда». Санек показал на склон позади поселка. «Видите дорогу? Вход в игровую зону там». «Откуда знаешь?» «В учебке план есть. Там все обозначено. Наша игра называется «Тьюториал. Возвращение Ярла». «Тьюториал? Это что еще за зверь?» Санек пожал плечами. «В игрушках так обучалка называется». «А, понятно», — кивнул майор. «На ошибках учимся. Желательно на чужих». Через поселок они не пошли, двинулись напрямик. «Вам не страшно?» — спросил Санек. «Есть немного», — спокойно признался Федорович. «Ну и?» «А я, парень, люблю, когда страшно», — улыбнулся майор. «Опасность она бодрит. Ты ж паркурщик, должен понимать». «У нас другое», — покачал головой Санек. «У нас все понятно, а тут полная неизвестность. Тем интереснее. Справляться с неизвестными опасностями — это самое то и есть. Подрастешь — поймешь». «А если не справитесь?» «До сих пор справлялся». Федорович поправил ремень автомата. «Главное, чтобы игрушку мою таможня пропустила». У скал тропинка резко сворачивала вправо, вдоль клифа. «А дорожка-то непопулярная», — сказал Федорович, глядя под ноги. «Почему вы так думаете?» «Видишь, травка между камней растет. Зелененькая и стебли длинные. Ходили бы чаще, стоптали бы. А уж запылили бы точно. Дождя, заметь, вчера не было, и следов нет. Вот здесь, видишь, земля голая. Наступаешь, след остается». Майор продемонстрировал это на практике, отпечатав на земляном пятачке рифленый оттиск подошвы ботинка. «Вы прям следопыт!» — восхитился Санек. «Учились где-то?» «Не прямо, а просто», — внес поправку Федорович. «Жить захочешь, и не тому научишься». «Похоже, мы прибыли». «Похоже. На скале, метрах в 3 над землей, было начертано: «Welcome to the tutorium». А чуть пониже — вход в чистилище. «Добро пожаловать, детки!» А чуть в стороне — деревянная парковая скамейка, типичная, с такой же типичной урной. «Юмористы!» — проворчал Федорович, опускаясь на скамейку. Контролер появился только через 30 минут, зато эффектно. Верхом на вороном жеребце с длинной гривой и блестящей атласной кожей. Спешился ловко, уронив узду коню под ноги. Сам он тоже оказался под стать коню, могуч и живописен. Под 2 метра, с широченной грудью, по которой спадала густая белая борода. Такие же седые волосы, прихваченные черной шелковой лентой, опускались на плечи, смешиваясь с бородой. «Новички? 2. Где третий?» Голос у контролера, будто здоровенный барабан, бухает. «Да, 2. Вопрос Федорович проигнорировал. Но сейчас я иду 1. Это разрешено?» «Разрешено все, кроме того, что запрещено», — прогудел седой великан. «Хоть по частям входите, лишь бы все в один ящик. Я контролер врат игровой зоны Мидгард, маленький тролль Хенрик. Дай-ка сюда». Великан протянул руку к оружию майора. Широкое загорелое запястье контролера перехватывал такой же широкий браслет из красного золота. С виду на добрых 0,5 кило. Майор вложил в протянутую руку автомат. Контролер отделил магазин, оттянул затвор, отпустил с лязгом. В его лапах калаш как-то сразу уменьшился в размерах. «Он сломан», — сказал Федорович. «Но одиночными стрелять можно». «Проверим». Контролер вернул на место магазин, передернул затвор, сдвинул флажок на автоматический огонь, прицелился, выстрел, и верхушка мелкого деревца в полусотне шагов от стрелка взлетела вверх. Контролер дернул затвор, освободив гильзу. Выстрел, и деревце стало короче еще на 10 сантиметров. «Сколько у тебя патронов?» — спросил контролер, возвращая АК хозяину. «Теперь 46», — ответил Федорович. «Хорошо, стреляете». Контролер похвалу проигнорировал. «Ты, парень, в учебку записался?» — спросил он. «Да», — подтвердил Санек. «А ты, это уже майору, решил, что и так все умеешь?» «Я многое умею», — спокойно произнес Федорович. «Не по возрасту мне за партой сидеть». «За партой?» — великан хмыкнул. «Ну-ну, за партой. Партизан. Значит, один и без проводника. А куда хоть идешь, понимаешь? Это не реалити-шоу. Это игра». «Я в курсе», — сухо отозвался Федорович. То, что вести беседу приходилось, задирая голову, его раздражало. Но своей замечательной стрельбой контролер завоевал уважение майора. Федорович бы так не смог. Из увесистого калаша с одной, причем левой руки, будто из Стечкина. «Значит, ты в курсе», — повторил контролер. «Раз так, иди. Я не возражаю». «А оружие?» «В виде исключения допускаю», — разрешил контролер. «Без него ты барашек на заклание. Ничего и не увидишь толком. Игру не почувствуешь. Сразу в рекреации окажешься. Без порток и иллюзий». «Вот это вряд ли», — подумал Федорович, но язык придержал. В чем этот седой прав, так это в том, что Федорович понятия не имеет, что ждет по ту сторону входа. А в неизвестность лучше всего отправляться с надежным другом, коим в данном случае и был старенький дефектный АК-47. 10 патронов», — сказал контролер. «Остальные давай сюда. Заберешь, когда вернешься». Федорович с большой неохотой выщелкнул из магазина лишние патроны, выгреб из карманов остальные. «Больше нет». «Знаю. На, держи». Контролер протянул Федоровичу кулон из желтоватого полупрозрачного минерала. Камень с двумя отверстиями. Одним в центре, вторым у самого края. Сквозь второе был продет кожный ремешок. «Что это?» — поинтересовался майор. «Эвакуатор. Действует так. Направляешь на солнце, смотришь на него через эту дырку и оказываешься здесь. Совсем, что на тебе. Входить-выходить можешь сколько угодно, но сам эвакуатор одноразовый. Стоит 300 монет. Новичкам один бесплатно». «На солнце, значит? А если облака?» — решил уточнить Федорович. «Сквозь него солнце видно всегда». «А ночью?» «Жди рассвета», — пророкотал маленький тролль Хенрик. «А если не дождусь?» «Новичков не убивают. Выйдешь в рекреационной зоне, то бишь на свободной территории. Живой, но в чем мать родила. Так что постарайся воспользоваться эвакуатором. Жалеть там тебя никто не будет. Лучше живым в чужие руки не попадаться. Пытать они умеют и любят. Так что, если прижмет, забудь о 3 днях и статусе. Сразу сваливай». «Они это кто?» Федорович не очень-то испугался. 10 патронов — это намного лучше, чем ни одного. «Викинги? Ты что, не знаешь, куда идешь?» «Поиграть в войнушку», — усмехнулся майор. «По-взрослому». «Твое право», — согласился контролер. «Твой тьюториал называется «Возвращение ярла». Но с таким настроением лучше бы тебе его не дожидаться». Маленький тролль Хенрик дотронулся до стены, и часть каменного монолита внезапно ушла вниз, открыв черный провал. «Прыгай», — велел контролер, — «здесь невысоко». «Я прыгну, и что дальше?» Майор остановился у провала. «Дальше игра», — ответил седой великан. «Ну, если так», — пробормотал майор и прыгнул. Миг, и разверзшаяся скала снова стала монолитом. «Не беспокойся», — доброжелательным тоном сказал контролер забеспокоившемуся Саньку. «С ним все нормально. По крайней мере, пока». «Федорович справится», — заявил Санек. «Я верю». «Хорошее качество», — похвалил контролер. «Верить. Верь, парень, и все будет как надо». Вы хотите сказать? Да, седой великан угадал Санькины мысли. Твоя вера имеет значение. Все имеет значение. Это игра. Но каким образом? Он там, а я здесь. А я говорил не о нем, сказал маленький тролль Хенрик. Я имел в виду тебя.